Глава 16. Сердце Мехико человеческая кровь когда-то лилась рекой. Под фундаментами современных зданий лежат руины храма Майя, самого величественного строения ацтеков, возвышавшегося над древним Теночтитланом. Здесь десятки тысяч невинных были принесены в жертву богам. Когда я бродил по этой священной земле, мне было странно и одновременно забавно, что по соседству с руинами древнего храма вырос собор, где католики зажигают свечи и возносят молитвы милосердному Господу. Они преклоняют колено на том месте, где когда-то камни были скользкими от крови. Я пришел сюда в воскресенье, не зная, что по воскресеньям памятник древней архитектуры открыт для бесплатного посещения. И музей храма был наполнен голосами детей, радостным эхом, разносившимися под его сводами. Меня не волнуют дети. Не раздражает беспорядок, с ними связанный. Впрочем, если я когда-либо вернусь сюда, то не стану посещать музеи по воскресеньям. Но это был мой последний день в городе, так что пришлось мириться с шумом и гвалтом. Мне хотелось увидеть экспонаты с раскопок, и я направился в зал номер 2. Зал ритуальных жертвоприношений. Ацтеки верили, что смерть необходима ради жизни, чтобы сохранить священную энергию мира, оградить его от катастроф, не дать солнцу погаснуть. Богам нужно приносить в жертву человеческие сердца. Я стоял в зале и видел замурованный под стеклянным колпаком жертвенный нож, которым кромсали плоть. У него было имя Текпатль Ишкуахуа, что в переводе с языка майя означало «нож с высоким лбом». Лезвие его было сделано из кремния, а рукоятка имела форму человека, стоящего на коленях. Мне стало любопытно. Как можно вырезать человеческое сердце с помощью одного лишь кремневого ножа? А этот вопрос занимал меня на протяжении всего дня, пока я гулял по центральной улице Аламеды, не обращая внимания на малолетних попрошаек, которые преследовали меня, клянча монетку. Через какое-то время они поняли, что меня не соблазнишь карими глазами и белозубыми улыбками, и отстали. Наконец меня оставили в покое. Если такое вообще возможно в какофонии Мехико. Я нашел кафе и сел за столик на улице с чашкой крепчайшего кофе. Единственный, кто осмелился сидеть на такой жаре. Я обожаю жару. Она успокаивает мою больную кожу. Я похож на рептилию, которая ищет теплый камень. И вот в этот знойный день я потягивал кофе и размышлял об анатомии человека, гадая, как удобнее подобраться к его бьющемуся сокровищу. Жертвоприношение описывается ацтеками как мгновенный ритуал, исключающий муки. И это представляется мне дилеммой. Я знаю, как трудно пробиться сквозь грудину и разъединить грудные кости, которые словно щит прикрывают сердце. Кардиохирурги делают вертикальный надрез вниз к центру грудной клетки и разделяют грудину надвое с помощью пилы. Им помогают ассистенты, которые удерживают половинки костей, и к тому же в их распоряжении многочисленные мудреные инструменты, которые позволяют расширить поле деятельности. Каждый инструмент выполнен из сверкающей нержавеющей стали. Ацтекский жрец, вооруженный одним кремневым ножом, наверняка столкнулся бы с проблемами, используя он такой метод. Ему бы понадобилось дробить грудную кость зубилом, и это вызвало бы отчаянное сопротивление жертвы. И дикие вопли. Нет, сердце нужно извлекать другим путем. Горизонтальный надрез между двух ребер? Тоже проблематично. Человеческий скелет слишком прочная структура. И раздвинуть ребра так, чтобы просунуть руку, можно только с применением силы и специальных инструментов. Может попробовать подобраться снизу? Один молниеносный разрез вдоль живота откроет брюшную полость, и жрецу останется лишь иссечь диафрагму и, протянув руку вверх, схватить сердце. Да, но этот вариант слишком неэстетичный. Ведь тогда кишки вывалятся на алтарь. Нигде на ацтекских орнаментах жертва не изображена с вываливающимися петлями кишок. Книги – изумительное изобретение. Они могут рассказать обо всем, даже о том, как без всякой суеты вырезать сердце с помощью кремневого ножа. Я нашел ответ на мучивший меня вопрос в книге под названием «Жертвоприношение и приемы ведения войны», написанный академиком. В самом деле, университеты сегодня просто кладезь информации. По имени Шервуд Кларк, с которым мне очень хотелось бы познакомиться. Я думаю, мы многому могли бы научить друг друга. Ацтеки, как пишет господин Кларк, использовали поперечную торакотомию для извлечения сердца. В ходе такой операции надрез делают по фронтальной части грудной клетки, начиная с одной стороны грудины между вторым и третьим ребром и продолжая его горизонтально в противоположную сторону. Кость ломается поперечно, возможно, путем резкого удара или с помощью зубила. В результате образуется зияющая дыра. Легкие, открытые свежему воздуху, мгновенно разрушаются. Жертва быстро теряет сознание. И пока сердце продолжает биться, жрец проникает в грудную клетку и разъединяет артерии и вены. Выхватывает орган, еще пульсирующий, из его кровавой колыбели и поднимает к небу. Так описано и во Флорентийском кодексе Бернардино де Саагуна. «Жрец, дары богам приносящий, достал орлиное гнездо, водрузил его на грудь пленника, где когда-то находилось сердце, вымазал его кровью, а вернее утопил его в крови. Потом поднял эту окровавленную чашу и вознес ее к небу. И было сказано: «Сие питье для солнца». И вслед за тем победитель излил кровь своего пленника в зеленую чашу с оперением и выпил ее до дна, а после отправился вскармливать демонов. Вскармливание демонов. Какое великое предназначение крови! Я думаю об этом, глядя на тончайшую струйку, которая закачивается в пипетку. Меня окружают лотки с пробирками, и в комнате гудят аппараты. Древние считали кровь священной субстанцией, средоточием жизни, пищей для монстров. И я разделяю их пиетет, хотя и понимаю, что кровь всего лишь биологическая жидкость, взвесь клеток в плазме. Это вещество, с которым я работаю каждый день. Среднее человеческое тело весом около 70 килограммов содержит всего 5 литров крови. Из этого количества лишь 45% составляют клетки, а все остальное – плазма, химический суп, на 95% приготовлены из воды, а 5% приходится на белки, электролиты и питательные вещества. Кто-то скажет, что раскладывать кровь на биологические составляющие значит лишать ее божественного смысла. Но я не соглашусь. Только глядя на эти составные кирпичики, можно познать ее волшебные свойства. Аппарат пищит. Сигнал, что анализ завершен. И принтер распечатывает отчет. Я открываю листок и изучаю результаты. Мне достаточно пробежать глазами отсчет, и я узнаю многое о госпоже Сьюзан Кармайкл, с которой я никогда в жизни не виделся. Гематокрит у нее низкий, всего 28 при норме 40. У нее анемия, недостаток красных кровяных телец, которые поставляют кислород. Именно белковый гемоглобин, спрессованный в этих клеткодисках, делает нашу кровь красной, окрашивает в нежно-розовый цвет ногтевое ложе и придает очаровательный румянец девичьим щекам. Ногти госпожи Кармайкл тусклые, и если широко открыть ей веки, можно увидеть, что конъюнктива глаза имеет бледный розоватый оттенок. Поскольку она страдает анемией, ее сердце должно работать в ускоренном ритме, чтобы прокачивать разбавленную кровь по артериям. Вот почему, поднимаясь по лестнице, она вынуждена периодически останавливаться, чтобы отдышаться. Я представляю, как она ползет по лестнице, прижимая руку к гортани, и грудь ее вздымается, словно неспокойное море. Любой, кто пройдет мимо, догадается, что женщина нездорова. Мне же достаточно взглянуть на цифры. И это еще не все. У нее на небе есть красные точки. Петехии. В этих местах кровь прорвалась сквозь капилляры и осела в слизистой оболочке. Возможно, сама больная и не знает об этих кровоточащих точках. А возможно, она замечала их на других частях тела, под ногтями, на голенях. Возможно, она не находит объяснения странным синякам на руках и бедрах и все гадает, где она могла ушибиться. Может, ударилась о дверцу автомобиля? Или ребенок крепко вцепился ей в ногу? Она ищет внешние причины, в то время как они кроются в ее крови. Уровень тромбоцитов у нее 20 тысяч, а должен быть в 10 раз больше. Без тромбоцитов, крошечных клеточек, которые отвечают за свертываемость крови, даже легкий шлепок может вызвать синяк. Многое способен рассказать этот хлипкий листок бумаги. Я смотрю на показатель уровня лейкоцитов, и мне становится понятна причина ее мучений. Аппарат обнаружил присутствие миелобластов, примитивных предшественников опухолевых клеток, которых не должно быть в крови. У Сьюзан Кармайкл типичный миелобластный лейкоз. Я без труда могу угадать, что ждет ее в ближайшие месяцы. Я вижу ее лежащей на операционном столе, где ей делают пересадку костного мозга. Я вижу, как клоками выпадают ее волосы, пока она не смирится с неизбежностью и не обреется наголо. Я вижу, как по утрам она корчится над судном, а потом долгими днями лежит, уставившись в потолок. Ее жизненное пространство сужается до кубатуры ее спальни. Кровь – источник жизни. Магическая жидкость, которая питает нас. Но кровь Сьюзан Кармайкл работает против нее. Она разливается по ее венам, словно яд. Все эти интимные подробности мне известны, хотя я и не знаком с госпожой Кармайкл. Я передаю результаты анализа по телефаксу ее лечащему врачу. Кладу листок в корзину для доставки и беру в руки новый образец. Еще один пациент. Еще одна пробирка с кровью. Связь между кровью и жизнью известна еще с древних времен. Но наши предки не знали, что кровь вырабатывается в костном мозге. Как и не знали и того, что большую ее часть составляет вода. Между тем они признавали ее силу и власть. Поэтому и приносили в жертву богам. Ацтеки использовали костяные перфораторы и иголки из агавы, чтобы прокалывать свою кожу и высасывать из нее кровь. Они прокалывали себе губы, языки или грудь и приносили в дар богам свою кровь. Сегодня такое самоистязание сочли бы психическим заболеванием. Интересно, что бы подумали ацтеки про нас? Вот я здесь, в обстановке полной стерильности, весь в белом, в перчатках, которые предохраняют мои руки от случайных брызг крови. Как далеко ушли мы от своей природы. От одного вида крови некоторые из нас падают в обморок или шарахаются в сторону, завидев на тротуаре ее следы. Мы закрываем глаза детям, когда на экране телевизора показывают сцены насилия и жестокости. Люди потеряли связь со своим естеством. Забыли, кто они есть на самом деле. Впрочем, к некоторым из нас это не относится. Мы существуем в их мире. Нормальные с виду, возможно, мы более нормальные, чем кто-либо. Потому что не позволили упрятать себя и мумифицировать в стерильный бандаж цивилизации. Мы видим кровь и не отворачиваемся. Мы понимаем ее красоту, реагируем на ее зов. Все, кто оказывается свидетелем несчастного случая и останавливается, не в силах оторвать взгляд от крови, понимают это. Под маской отвращения, желания отвернуться, бьется великая сила – влечение. Мы все хотим смотреть на кровь, но не все могут признаться в этом. Как одиноко бродить среди зомбированных. По вечерам я гуляю по городу и вдыхаю тяжелый воздух. Он омывает мои легкие, словно подогретый сироп. Я заглядываю в лица прохожих, пытаясь разглядеть своего брата по крови, каким когда-то был ты. Остался ли еще хоть кто-то, не утративший связи с древним инстинктом? Мне интересно, узнаем ли мы друг друга, когда встретимся. И боюсь, что этого не произойдет, потому что мы слишком глубоко спрятались под маской обыденности. Поэтому я бреду в одиночестве. И думаю о тебе, единственном, кто мог меня понять».